закон изменений в нашей деятельной жизни. Ибо во всяком разумном естестве перемены совершаются незаметно, и происходят изменения во всяком человеке во все часы жизни его. Когда при различных изменениях нас будоражили неожиданные изменения состояний, преснопамятный старец, исходя из святоотеческого опыта, объяснял тайну этих явлений и подробно описывал их. Часто он привлекал наше внимание к теме изменений и говорил: «При изменениях вы должны мужественно перенести два этапа, которые являются основными. Во-первых, будьте непреклонными, когда они обрушиваются на вас и вызывают в вас перемены. А во-вторых, старайтесь разобраться в причинах, которые их вызвали. Как пишет Макарий Великий, основными причинами изменений являются следующие четыре. Не следует упускать из виду и разнообразные переплетения страстей и сатанинских воздействий, которые их поощряют и производят. Первое. Естественные причины, связанные с природными условиями, которые изменяют расположение человека. Второе. Образ питания, не соответствующий особенностям организма, который также изменяет расположение. Третье. Угрызение совести из-за чрезмерности или недостаточности обязанностей, возлагаемых избранным уставом жизни, а особенно из-за неупорядоченной жизни, при которой духовный закон попускает мощное потрясение, способное заставить человека пробудиться. Четвертое. Сам дьявол, который по Божию попущению нападает на преуспевающего из зависти к нему. Такова сущность изменений, в то время как их конкретные особенности могут быть полезными, если правильно пользоваться ими. Изменения и искушения тесно связаны между собой, поскольку первые вызываются вторыми и наоборот, причем те и другие приводят разумных людей к пользе и преуспеянию. Служат ли искушения причиной изменения или наоборот, в любом случае заключение будет одно – противостоять им надо с любомудрием и терпением. Авва Марк отмечает: «Находящие на людей скорби – суть порождения их собственных пороков. Но если мы претерпим их с молитвою, то опять получим приращение благ». В понятие тайны изменений входит особенно в отношении подвязающихся правильно и искушения, возникающие справа, когда человек вполне сознательно исполнит заповедь или совершит иное благое дело, он непременно должен ожидать поставления печати на совершенном им деле. Многие безропотно выдержали труд делания заповедей, однако по неопытности не смогли перенести искушение удостоверения своего доброго подвига и в результате претерпели ущерб. В этой связи преснопамятный старец, обращавший особое внимание на эти тонкие моменты, часто говорил нам: «Как дни сменяются ночами, так и успехи испытательными искушениями». При испытании, следующем за добрым делом, терпение человека свидетельствует о его добровольном и сознательном расположении, о том, что он принялся за это дело не случайно, но осознанно и только ради исполнения Божьей заповеди. Это одна сторона дела. Другая же заключается в том, что в душе его возрастает память о Боге, а его умное делание некоторым образом получает благое приращение. Напротив, тот, кто малодушно воспринял последовавшее за делом искушение, тем самым утратил дерзновение твердой веры, которое было у него раньше, и по причине поражения допустил забвению завладеть его умом. Там, где присутствует любовь и воздержание, а также, по словам преснопамятного старца, покаяние и молитва, уничтожается всякое затруднение и сомнение. В самом начале, когда кающийся начинает свой духовный подвиг, изменения особенно сильно расслабляют его. Это случается, поскольку он теряет надежду и не знает и не предполагает, что изменения происходят, как будто повинуясь закону природы, особенно если он сам внимателен и не дает для них повода со своей стороны. Старец всегда говорил нам: «При добрых изменениях стремитесь к приобретению большего и взывайте к Богу, подобно Давиду, чтобы он вспомнил о вас, когда вы сами забудете о себе». Последствием изменений является забвение Бога, полнейшее расслабление членов и отсутствие охоты ко всякому доброму делу. Размышляя об этом, пророк сказал: «И даже до старости и престарения, внегда скудевати крепости моей, Боже мой, не остави меня». Кроме того, старец объяснял нам: «Не надо заблуждаться, думая, что эти сухие и безрадостные состояния отгоняются общением с людьми, встречами и шутками. Они отгоняются только терпением, молитвой и надеждою. Юным помогает воспоминание о будущем, то есть о смерти и вечной жизни, и отчасти размышление о домостроительстве, направленном на спасение мира». Когда мы задали старцу вопрос, претерпевал ли он сам такие изменения и в какой степени, то он ответил: «Если я сейчас опишу вам свою борьбу с ними, вы не выдержите моего рассказа. Однако благость Божия и госпожа наша Богородица, которая всегда покровительствовала мне, дали мне некую твердость и упорство, так что я не уступал. В этом случае лучше всего помогают и спасают слезы. Все зависит от божественной благости». В другой раз он сказал нам: «Страх тоже вызывает изменения, однако начинающим больший вред приносит предубежденность против них, кого-либо из близких, по видимости, людей, равно как и плохое расположение ближних по отношению к ним. Когда поблизости находится человек, который, как тебе известно, осуждает или порочит тебя, то как бы ты ни старался избежать изменения, оно почти наверняка наступит. Однако, если простить тому человеку и помолиться за него, то можно восстановить равновесие, исцелив язвы печали. В начале нашего пути одним из наиболее утешительных моментов было то, что старец подробно разъяснял и описывал свойства постоянно происходящих изменений, которые, как кажется, не могут не случаться в ходе нашей повседневной жизни. С точки зрения первоначальной ревности, или вернее первоначального благоговения, как его называет Иоанн Лествичник, перемена в характере кажется странной. Это вызывает недовольство у неопытных и несведущих людей. Они не понимают, каким образом эта перемена без всякой причины так изменила состояние не только их душевного мира, но даже членов тела. Они пытаются искать скрытые причины в своей собственной жизни и не могут с легкостью найти их, поскольку они по мере своих возможностей не упустили ничего. Итак, откуда же взялась перемена? Откуда сухость, безразличие, слабость, неестественное утомление во всех членах и увядание молитвы? И однако же все это имеет место. Падение прародителей оставило нам как бы вирус наследственной болезни. Раздвоенность личности, признаки тления, частные проявления смерти и саму смерть. Среди всех этих видов тления и непостоянства находятся и изменения, и перемены, как их называют отцы церкви. Именно эти изменения вызывают ненормальные явления, о которых шла речь выше. Эти врожденные признаки состояния извращенности нашего естества сделались для нас самыми неразлучными товарищами. Они же являются злоумышленниками, которые, если мы не будем бодрствовать, противостоя им, способны причинить нам неизмеримый вред. По мнению отцов, изменения также можно разделить на естественные и приобретенные. Последние же принадлежат к двум группам, из которых вторая намного хуже первой. Естественные изменения постоянно присутствуют в характере человека, желает ли он этого или нет, даже если он остерегается их, прилагая к тому все свои силы. Это, как мы сказали, наследственная болезнь, возникшая после падения прародителей. Приобретенные изменения происходят по определенным причинам и поводам. Первая их группа, которая является более безобидной, происходит от естественных влияний, каковы болезнь, образ питания, климат и лукавые духи. Изменения, принадлежащие к другой группе, возникают по нашей собственной вине. Когда человек выставляет против себя свою совесть, что происходит по многим причинам, то расположение его меняется независимо от его воли. В первом случае, когда человек имеет дело со столь частыми естественными изменениями, ему не остается иного способа противодействия им, кроме веры. Если мы, согласно слову апостола Павла, ходим верою, а не видением, то и не ищем доказательств чуда, не обращаем внимания на чувства и проявляем безразличие ко всему, что бы ни происходило. В этом случае мы не обращаем внимания на свои ощущения посреди дневного зноя или ночного холода. Интересует же наш лишь то, чтобы усердно и безропотно поднять тяжесть своего креста, исполнить заповеданный закон и собственный долг, согласно сказанному, «ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя». Справедливо, чтобы труждающимся и обремененным делателям заповедей сопутствовало утешение. Тем не менее, в этой туманной юдоли плача, где мы искупаем свою вину, послужившую причиной изгнания, изменения, как вирус болезни, нарушают нормальный порядок, подобно тому, как различными могут быть погодные условия в атмосфере. Однако изменения имеют и другой, таинственный смысл. Спасительный промысел Божий мобилизовал естественные симптомы изменений, чтобы они стали воспитательными средствами, служащими преображению и совершенствованию чад Божиих. Когда Бог призывает душу к Богопознанию и покорности Ему, то дает ей в дар свою благодать в облике ревности, веры, преданности и иных ее проявлений, приносящих радость. Когда же присяга будет принесена, и человек в качестве воина выступит в поход под командованием военачальника, тогда он временно отнимает свою благодать, оставляя воина в одиночестве, чтобы испытать его веру. Продолжит ли тот свою брань и свое делание, или же возвратится назад? Именно в ходе этого временного отъятия благодати появляются изменения, и таким образом их присутствие в нашей жизни имеет еще одно значение. Слава человеколюбию нашего благого владыки, который использовал прививку вируса тления и смерти для воспитания и обучения своих чад. Однако, во втором случае, когда преобладают изменения, не связанные с естеством, так что благодать не удаляется сама по себе ради испытания, но ее удаление вызывают и собственные наши провинности, необходимо внимание, чтобы исправить погрешность, прежде чем ущерб сделается еще большим. В этом случае ошибка происходит в основном по следующим причинам: либо от нерадения и пренебрежения обязанностями, либо от самомнения, давшего дорогу гордости. Тогда необходимы смирение и труд, пост, бдение, продолжительная молитва, сопряженная с глубиной смирения, согласно псалму «Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя, а также смирихся и спаси меня, Господь». Присутствие в душе благодати, которое является нашей основной целью, требует от человека уподобления по поведению Христу и благородства в буквальном смысле слова, коль скоро мы, согласно апостолу Павлу, Христовы. Каждое уклонение от такого расположения считается предательством доброго исповедания, в результате чего благодать уходит. Вот почему следует быть внимательными, чтобы сохранить ее в своей душе, и если она по какой бы то ни было причине удалилась, надлежит призвать ее вновь посредством искреннего покаяния. Мне вспоминается, как я допустил какую-то погрешность. Полагаю, что это случилось от неопытности. Стоило мне исповедовать старцу эту мою погрешность, о которой он и сам не знал, как он после моего искреннего покаяния сказал мне: «Я хочу, чтобы ты совершил дополнительно труд ради удовлетворения благодати, которую ты оскорбил своей невнимательностью». Итак, старец отправил меня в далекий путь от наших калиф в Малом Скиту Святой Праведной Анны до Кореи. Вернуться мне следовало по северной стороне полуострова через Лавру и Кавса к Ливию. Выглядело это поручение как исполнение какого-то послушания, но в сущности оно было епитимьей, наложенной ради трудолюбия, которое является действительным условием покаяния. Вот как эти духоносные старцы умели преодолевать несогласие людей с божественной справедливостью, ибо верили словам псалмопевца: «Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних, и, аще не смирихся, аз, смирил меня иси, якода научуся оправданием Твоим». После этого спасительного наказания, благодаря которому я вновь обрел свое место в рамках человеколюбивого промысла Христова, я пел победные песни: «Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя, благо мне, яко смирил мя иси, якуда научуся оправданием Твоим». Каждый эпизод нашей жизни был у старцев поводом для изъяснения всеспасительного промысла Божия, страницей всемирного управления творением, в рамках безграничного и отеческого попечения кормчего Бога и Отца. Стремление блаженного старца, как мы упомянули и выше, было направлено на то, чтобы приучить нас занимать правильное место в рамках всеобщего движения и зависимости от недреманного ока божественной премудрости и справедливости того, через кого все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Старец говорил нам: «Если вы осознаете это, то без труда достигнете в своей жизни некой недвижности, доставляющей постоянный мир, поскольку таким образом вы никого ни за что не будете укорять и обвинять, даже и самого сатану. Научитесь считать самоукорение важнейшим средством преуспения и прямо смотреть на источник греха, поскольку, по слову Авы Марка, все невольное имеет причину в произвольном, и никто не бывает таким врагом человека, как он сам».